Глава 26. Доминик. Когда воздух сотряс оглушительный шум, я бросился в укрытие между двумя широкими стволами деревьев. Возможно, это единственная причина, по которой мне удалось удержаться на ногах. Покачнувшись, я схватился за ближайшую ветку, чтобы сохранить равновесие. Вокруг со всех сторон доносились крики и стоны. Отметина на моей груди отзывалась болью. Рива обо что-то ударилась, причем сильно. Мое сердце сжалось. Я пробирался между деревьями, пытаясь разглядеть в этом хаосе ее стройную фигуру. Сначала мой взгляд наткнулся на Джейкоба. Он сидел на земле посреди тропинки, подняв руки. Его лицо перекосило от ярости. Он направлял на вертолет свою телекинетическую силу, но как только я это понял, вертолет пронесся у нас над головами и что-то уронил из нижнего люка. На тропинку упала странная сверкающая сеть, такая большая, что покрыла и Джейка, и нескольких младших тенекровных, которые столпились вокруг него. По металлическим нитям пробежало электрическое шипение, и их тела забились в судорогах. Черт, он не сможет отогнать вертолеты, если его будут бить током. Где Рива? Я не понимал, в порядке ли она вообще. Но если она сможет направить свой крик на хранителей... Я снова стал пробираться через джунгли и заметил ее дальше по тропинке у вершины холма. Рива, должно быть, упала на четвереньки и, пошатываясь, пыталась подняться на ноги. Зиан уже был рядом, он схватил ее за локоть, чтобы поддержать, но мимо пронесся вертолет и снова выстрелил сверкающей сетью. Рива и Зиан попытались отскочить в сторону, но им не удалось выбежать за край сетки. Их тела пронзил электрический разряд, и из-за этого меня тоже пронзила жгучая боль. Вертолет сделал круг, из громкоговорителя донесся голос Кленси. «Оставайтесь на месте, и мы вас заберем. Нет необходимости устраивать битву». Я сжал челюсти. Он сам начал эту битву. Но как, черт возьми, мы собирались нанести ответный удар, когда тенекровных самыми сильными способностями било электричеством? Я пробирался сквозь подлесок к Риве, стараясь не оказаться на тропинке, где меня могла настигнуть очередная сеть. Она сопротивлялась, пытаясь вырваться. В тот момент, когда Рива высвободила одно плечо из-под опутавших веревок, по ее телу прошел еще один электрический разряд. От крика Ривы у меня внутри все сжалось. Она упала рядом с ошеломленным Зианом, голова которого безвольно повисла. «Я должен был помочь ей, должен был помочь всем». Но как это сделать, чтобы самому не попасть под электрическую сеть? Я обернулся, торопливо оценивая, кому еще удалось этого избежать. Гриффин поднялся на гребень и спрятался в тени деревьев в стороне от тропинки. Селин стояла напротив него, всего в 10 футах от меня. Она подняла лицо к двум вертолетам, которые кружили в поисках места для посадки. Очевидно, что от нее не стоило ждать никакой помощи. Именно из-за нее эти придурки нас нашли. Аякс и Деван спрятались поглубже в джунглях за Гриффином, но ни у кого из них не было способностей, которые могли бы уничтожить вертолет. Устремив взгляд дальше, я заметил, что в нескольких футах позади меня стоит Андреас. Он раскинул руки, словно защищая Джорджа, который оказался рядом с ним. Дрей смотрел на вертолеты. Когда он опустил голову и встретился со мной взглядом, я увидел, как напряглось его лицо. «Я никого из них не вижу, поэтому не могу воздействовать на их разум. Я не могу вызвать воспоминания, пока не посмотрю на цель». «Может, это и не критично. Если вертолеты не смогут приземлиться где-нибудь поблизости, у нас будет шанс сбежать». Эта мысль только-только промелькнула у меня в голове, как вдруг один из вертолетов издал сотрясающий землю грохот. Раздался хруст, и на гребне холма прямо за Гриффином повалилось несколько деревьев. Последовал еще один оглушительный удар, и то же самое произошло за спиной у Селин. Она покачнулась на ногах, но повернулась на звук с довольной улыбкой. Вертолеты начали синхронно снижаться к импровизированным посадочным площадкам, которые они сами для себя соорудили. Мое сердце бешено колотилось о ребра. Кто знал, что могли сделать с нами хранители после того, как окажутся на земле? У нас оставалось мало времени. Я должен был что-то сделать. Должен был использовать свои способности так, как только мог. Не успев составить четкого плана, я бросился к Селин. Это она привела их сюда. Она заодно с Кленси. Лучшего рычага давления было не найти. Мои щупальца в предвкушении потянулись к ее плечам, но Селин вздрогнула еще до того, как я поднес их достаточно близко, чтобы ее коснуться. В то же мгновение меня окатила волна энергии. Я замер. Неужели я только что высосал часть ее жизни, даже не дотронувшись? Если теперь мои способности действуют на расстоянии, я даже не знал, как справиться со смесью благоговения и отвращения, которая возникала при мысли о такой возможности. Но времени на раздумье не оставалось. Я протянул щупальца в направлении вертолета, но ничего не почувствовал. Это срабатывало только на расстоянии пары футов. Не слишком полезный навык в бою, несмотря на то, что прямо сейчас мне удалось его использовать. Но захват заложника сработает только в том случае, если угроза очевидна. Когда Селин, пошатываясь, встала на ноги, я сделал к ней еще несколько шагов и обхватил ее своими щупальцами. Одно обвилось вокруг ее горла, другое прижало руки к бокам. Я притянул девушку к себе, оставаясь в поле зрения ближайшего вертолета, который только что приземлился, но частично скрылся за деревьями. Я не хотел рисковать на случай, если они могли каким-то образом набросить на меня одну из этих сетей даже с земли. Селин, задыхаясь, попыталась вырваться из моей хватки. Я сжал щупальца вокруг ее шеи достаточно сильно, чтобы ей было трудно говорить. Мне приходилось сдерживать желание впитать побольше пульсирующей в ее теле энергии, которую ощущали мои присоски. «Не двигайся, и мы все отсюда выберемся», — сказал я тихим голосом, который прозвучал более отрывисто, чем мне хотелось бы. Несмотря на то, как далеко я уже зашел, мне стало дурно. Может, Селина предала нас, но она была просто испуганным ребенком. После всего, что ей пришлось пережить, я не имел права возлагать всю вину на нее. Но я не мог придумать другого способа вывести нас из этого тупика. Или, по крайней мере, выиграть достаточно времени, чтобы кто-нибудь другой смог что-нибудь придумать. Рев лопастей вертолета стих. Я повысил голос, чтобы его было слышно как можно дальше. «Не подходите ближе! Если вы попытаетесь нас забрать, я ее убью!» Селин снова начала извиваться, и я понизил голос так, чтобы услышала только она. «Они не хотят, чтобы кто-то из нас умер. Если ты решишь вернуться к ним после того, как мы все уйдем, я не стану тебя останавливать». Мы были для хранителей ценным активом, так что в прошлом они всегда избегали атак, которые могли бы нас убить. Учитывая, что нас, тенекровных, было совсем мало, они не хотели бы потерять ни одного из нас. Особенно ту, которая доказала им свою преданность и показала, что ее навыки могут найти применение даже в диких условиях. Селин, похоже, мне не поверила, потому что продолжала избиваться, заставляя еще сильнее напрячь свои дополнительные конечности. Из динамика донесся голос Кленси. «Не думаю, что ты этого хочешь, Доминик». С моего нынешнего места я видел переднюю часть вертолета. но его стекла были слишком затемнены, чтобы я мог разглядеть кого-то внутри. Даже если ко мне присоединится Андреас, он не сможет помочь. «Я не хочу, чтобы ты забирал нас обратно на остров!» — крикнул я в ответ. «Только попробуй схватить кого-нибудь из моих друзей и можешь попрощаться с остальными своими тенекровными». Он не знал, на что я на самом деле способен. Иногда я и сам этого не знал. Селин издала сдавленный звук, и меня охватила дрожь, которую я изо всех сил старался подавить. «Хранители должны отступить. Они должны!» Клэнси прервал мои хаотичные мысли. «Если это та цена, которую нужно заплатить, то решать тебе. Вы шестеро куда важнее». В воздухе разнесся скрип дверных петель и топот множества пар ног. Мое сердце замерло. Ему было все равно. Неужели младшие тенекровные действительно ничего для него не значили? По-прежнему зажатая моими щупальцами, Селин всхлипнула, и на ее лице появилось отчаяние. Очевидно, она тоже восприняла его слова именно так. Девушка решила, что я действительно собирался ее убить. Моего гамбита оказалось недостаточно. Он разоблачил мой блеф. Но даже если бы я не блефовал, вряд ли ее убийство принесло бы нам какую-то пользу. Тихий голосок в голове спрашивал, не стоит ли это выяснить. Я никогда раньше не высасывал жизнь из другого человека исключительно ради собственного удовольствия. И эта девушка уже однажды предала нас. Стоит ли давать ей шанс сделать это снова? Отбросив эту мысль, я быстро отдернул щупальца. У меня на спине выступил холодный пот. Нет, нет, во что бы хранители меня ни превратили, я не гребаный убийца. В тот же миг Гриффин сделал шаг вперед, прямо на дорожку, где оказался в поле зрения обоих вертолетов. В его взгляде появилась пугающая напряженность. Должно быть, незадолго до этого он опустил свою кошку на землю. В руках у него ничего не было, а одну ладонь парень прижал к боку, как будто что-то прятал за тканью брюк. «Давайте прекратим сопротивление прямо сейчас», — сказал он спокойно и ровно, но достаточно громко, чтобы его услышали все, включая Клэнси. «Вы должны были понимать, что уйти от хранителей не удастся. Однажды я уже привел вас к ним, а теперь привел их к вам». Я уставился на него в замешательстве, но Гриффин говорил, что Селин каким-то образом подала им сигнал, она в этом призналась. Он был на нее зол, Селин побежала им навстречу, а теперь он говорит... Селин повернулась к нему. «Ты предатель! Ты все испортил!» В ее хриплом голосе звучала ярость, и понимание обрушилось на меня ведром холодной воды. Гриффин применял к ней свою силу, заставляя ее на себя злиться. Он хотел обмануть хранителей, чтобы те поверили ему, а не ей. Или Гриффин, наоборот, использовал свои способности до этого, чтобы Селин во всем призналась? И все это время работал над тем, как вернуть нас на объект? Учитывая то, что Гриффин нам рассказал, и то, как хорошо я его когда-то знал, моей первой реакцией было отбросить эту мысль. Но я в любом случае не понимал, в чем заключался его конечный план. Прежде я вообще не мог подумать, что он когда-нибудь от нас отвернется. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что самой большой угрозой для нас оставались хранители. Я отступил к деревьям, наблюдая за их приближением и готовясь при необходимости сделать все, на что только способен. Преодолев часть пути до Гриффина, Селин нерешительно остановилась. «Ты такой грёбаный мудак!» «Я сделал то, что должен был, чтобы выжить», — ответил Гриффин спокойно. С трудом верилось, что он мог в этот момент вызывать в ней такую сильную ярость. «Теперь пора домой». «С тобой я никуда не пойду!» По джунглям разнесся голос Клэнси, но на этот раз звучал не из динамика. Он близко. «Давайте не будем терять самообладание и обдумаем эту ситуацию рационально. Мы все можем вернуться на объект. Никто не будет наказан». Гриффин кивнул, словно соглашаясь с ним. «Так будет лучше для всех». Селин издала звук, похожий на рычание. Она подняла с земли такой большой камень, что не смогла полностью его обхватить. «Ты думаешь только о себе. Ты позволил нам пройти через все это дерьмо, а теперь просто насмехаешься над нами». Мой пульс участился. Стоило ли попробовать использовать свою силу? Я скрутил щупальца, проверяя атмосферу вокруг себя. Но никто не находился настолько близко, чтобы я мог почувствовать их энергию. Может быть, Гриффин хотел подманить Клэнси достаточно близко, чтобы я смог с ним справиться? Но если он добивался именно этого, все пошло наперекосяк. «Глупо было думать, что когда-нибудь вы сможете добиться своего», — сказал ей Гриффин. Издав бессловесный крик ярости, Селин бросилась на него с поднятым камнем. Когда она приблизилась, Гриффин вскинул опущенную руку. На солнце сверкнуло лезвие. Это был маленький нож, наверное, взятый на кухне отеля. Ударь он ее им, это выглядело бы как самозащита. Но с тошнотворной ясностью я осознал, что на самом деле это не было самозащитой. Он привел ее прямо к ножу, как рыбу на крючок. Это что, своего рода месть за ее предательство? Или... «Гриффин!» По тропинке, вытянув руки вперед, несся парень, на бледной коже и волосах которого темнели следы от ожогов. Джейкобу удалось вырваться из сети и броситься на защиту своего близнеца. Удар его силы обрушился на Селин прежде, чем это успел сделать нож Гриффина. Ее тело отклонилось назад, шея выгнулась в сторону, и в воздухе раздался треск позвоночника. «Джейк!» — с болью в голосе произнес Гриффин. Его глаза широко распахнулись от шока. Джейкоб упал на колени. «Я не мог ей позволить». Затем мне в спину ударил электрический разряд, и я погрузился в темноту.